Тут раздался звук, напоминающий далекие аплодисменты, и три сотни голов резко повернулись на шум. Оказывается, дождь полил снова, и ледяные капли застучали по стеклу. Среди пришедших кардинал узнал многих. Здесь были олдермены, члены совета района, мэр, несколько известных адвокатов, один из судей, владелец крупной строительной фирмы и по меньшей мере 5 человек, занимающихся недвижимостью. Ближе к передней части зала он заметил несколько прожженных торонских политиков, 2 федеральных депутатов от консервативной партии, а также бывшего премьера. Команда Бикома, укомплектованная микрофонами и наушниками, заняла посты у выходов. Воздух наполнил гром фанфар, за что следовало поблагодарить уникальную акустическую систему клуба «Хайлендс». Все повернулись назад, двустворчатые двери распахнулись, и в зал торжественно вошел премьер-министр провинции Онтарио Джефф Мэнтис в сопровождении своей обычной свиты мужчин и женщин в костюмах. Среди них был и Поль Ларош. Они прошествовали на середину зала. Мэнтис махал всем рукой, сияя, словно победитель лотереи. Гости вскочили на ноги, бешено аплодируя, кое-кто засвистел. Мэнтис пожал руки сидевшим за передними столиками и уселся сам. Кардинал отметил, что супруги премьера нигде не видно. На сцену вышел Чарльз Медина, большой человек в сфере недвижимости и председатель местного отделения консервативной партии. Медина поблагодарил всех за то, что они пришли сюда. Он отпустил пару шуточек о погоде и еще несколько насчет либералов и новых демократов. Затем стал превозносить Джеффа Мэнтиса, отметив достижения провинции за то время, что он ее возглавлял: снижение налогов, улучшение инвестиционного климата, повышение доходов. «А теперь», — мысленно призвал его кардинал, — «расскажи нам о закрытии школ, о растущем количестве бездомных, не говоря уж о погибающем здравоохранении». Несколько раз речь Медины прерывалась криками одобрения. Когда, наконец, он начал представлять самого премьера, все снова вскочили на ноги и разразились громоподобные овации, пока Мэнтис вставал из-за своего столика и шел на сцену. Они с Мединой обменялись рукопожатием, похлопали друг друга по плечу. Очевидно, не обошлись без обычных в подобных случаях приятельских подтруниваний. Мэнтис повернулся к гостям, воздев руки в знак признательности за теплый прием, и стал делать успокаивающие пассы, раздвинув рот в улыбке, пока все снова не заняли свои места. Кардинал был рядом со сценой. Он видел место, зарезервированное для него за третьим столиком, но оставался у стены. Поль Ларош появился за кулисами в дальней части зала. Кардиналу пришло в голову, что рано или поздно Ларош может что-то выпить, оставив на бокале материал для анализа ДНК. Но Ларош не выказывал намерений сесть за столик, он стоял, расставив ноги и скрестив руки на груди, волшебник, наблюдающий за плодами своего колдовства. Между тем Мэнтис задавал в микрофон обычные риторические вопросы: как бы вам понравилось повышение всех возможных налогов? Как бы вам понравилось, если бы все большему количеству людей платили за то, что они ничего не делают? Как бы вам понравилось, если бы наших одаренных предпринимателей и талантливых инженеров начали стеснять неразумные законодательные ограничения? Кардинал слышал все это и раньше. Все остальные тоже это слышали, но им это, в отличие от кардинала, нравилось. Кардинал начал пробираться между передними столиками. Делорм, нахмурившись, взглянула на него, когда он прошел мимо нее к двери, ведущей со сцены за кулисы. «Что ты делаешь?» — спросила она, но кардинал только отмахнулся. Лароша больше не было за кулисами, не было его и за передними столиками. Кардинал обшаривал взглядом гостей, обожающих вперившихся в премьера, своего земляка, сумевшего прославиться. Кардинал вышел через боковую дверь в вестибюль.